Лекция пятая. Жестокая. Академия — странная штука. На дворе ноябрь, если использовать земные названия, но благодаря огромному куполу, накрывающему территорию Коалы, здесь тепло, как летом. Стоит выйти за ворота, тебя встретят холодный ветер, разноцветные листья и запах осени. Зима в этой части материка очень холодная, но зато короткая, что не могло не радовать. Снег обычно выпадал в конце декабря, а к началу марта таял. В апреле местные жители расхаживали в легких курточках и наслаждались теплом. Как объяснил мне Кай, нам повезло с расположением. Осенняя форма представляла собой теплые штаны, всю ту же белую рубашку, корсет и коричневую кожаную куртку. Теплые высокие сапоги на шнуровке заканчивали образ адептки Коалы. Хотя на территории Академии было тепло, я собиралась выйти в город. Болеть не хотелось, стоило утеплиться. После произошедших днем событий, от которых меня до сих пор передергивало, то ли от отвращения, то ли от злости, я была уверена, что Хану не взбредет в голову меня навестить. Он хорошенько меня припугнул. К артефактору решилась выбраться не с первого раза. В итоге собрала всю свою злость и решилась. Нет уж, я не буду плясать под дудку какого-то наглого, решившего, что весь мир должен крутиться вокруг него тени. Когда я кого-то слушала, если что-то решила? Тем более в таком контексте. Ладно бы аргументы какие привел, чтобы я прислушалась и сама поменяла решение. Так Хан... Да пошел он. Рыская в тумбочке в поисках чистой тетради и пера, старалась отогнать все еще бушующее возмущение из-за поведения тени. Плевать на него. Нужно о себе подумать, а не отвлекаться на мысли о всяких гадах. В этом мире не было ручек, но маги придумали, как заполнять перья чернилами. Их не требовалось окунать, писать можно было сразу. А как только чернила заканчивались, то на манер смены стержня заклинание обновлялось. Сначала писать перьями было неудобно, но приноровилась я довольно быстро. С посещением артефактора была еще одна проблема – маска. Сегодня он мне не помог с Ханом, и я не знала, из-за того ли это, что Кхаанри все же больше напугал, чем действительно перешел границы, или потому что Макс обязан слушаться своего княжича. Что из этого остановило его за дверью комнаты адепта-куратора? Кем я могу считать хранителя? Другом? Врагом? Если последнее, то не доложит ли он о моем плане посетить город господину? Сложив вещи в рюкзак, закинула его на плечо, погасила светлячок и вышла из комнаты. Глядя на дверь напротив, где жил хранитель, нахмурилась. «Я ведь уже решила рискнуть, так чего ждать?» Проверим, кому действительно служит маска на практике, как бы безумно это ни звучало после случившегося. Я тряхнула головой, отгоняя картинку возможных последствий, если Макс меня сдаст. Преодолела расстояние до двери и толкнула ее без предупреждения. Голова была не очень чистой, поэтому я просто не подумала о том, что вваливаться в чужую комнату без стука и последующего разрешения нельзя. Хранитель стоял спиной ко входу в одних штанах. Его широкая мощная спина с красивыми рельефами заставила меня испытать желание подойти и коснуться ее. Не потому, что он стоял без рубашки и имел потрясное тело. Привлекла цветная татуировка феникса, расправившего крылья, сделанная почти во всю спину. Глаза птицы светились. Макс повернулся, и я, наконец, увидела его лицо. В родословной точно отметились светлые эльфы. Об этом говорили не только острые уши, но и красивое лицо, застывшее подобно маске, которую он носил. Белые глаза вызывали странное ощущение. Стало неуютно, будто хранитель видел меня насквозь. На его лбу и скулах красовались мелкие черные рисунки, но я не могла разглядеть их издалека. Мужчина медленно протянул руку в сторону кровати, и с нее прямо в его пальцы прилетела маска. Блондин, не отрывая от меня взгляда, также медленно надел безвкусный предмет, закрывая свое лицо. С меня словно спало оцепенение. «Ой, что это я? Как будто зависла. Это магия какая-то?» Широкая грудь и рельефный пресс были быстро спрятаны под рубашкой, которую Макс застегнул на сверхскорости. Он вел себя странно, и я поняла, что сделала что-то не так. Ох, совсем без спросу уже заявилась. Неправильно было влетать в комнату так нагло. Черт, ну я же не специально. «Извини, я...» Начала, не зная, что сказать. «Надо было постучать, а я не хотела». Почему-то меня сильно смутила эта ситуация. Не то чтобы никогда не видела полуголых мужчин, их на пляжах полно, просто... Но это был не пляж, а чужая спальня, и Макс не планировал красоваться своим телом. «Лера», — хрипло назвал мое имя мужчина, — «мне...» Продолжала вести себя по-идиотски, мямля, словно малолетка перед понравившимся парнем. «Мне надо в город». «Возьми себя в руки, в конце концов. Ничего такого не произошло, но увидела без верха и что? Не без трусов же застала». «Какой он все-таки высокий! Я ему всего-то макушкой еле до плеча доставала. Он, наверное, меня как гнома воспринимал в плане роста». «Ночью?» — уже нормально спросил мужчина. «Да», — кивнула, — «и чтобы хан не узнал». Макс молча оделся, прикрепил к себе всевозможное оружие, после чего повернулся ко мне и посмотрел с готовностью. «Ого! Даже не подозревала, что столько железяк можно спрятать в одежде. И как он при ходьбе не звенькает всем этим?» «Возьмите чакру», — велел Маска. «Зачем?» — спросила удивленно. «Он же видел, как я с ней обращаюсь. Должен понимать, что вероятнее укокошу себя, а не врага». «Возьмите чакру», — как заведенный повторил хранитель. «Ладно». Протянула. «Не отстанет же». Вернувшись в комнату, залезла под кровать и достала чакру. Да, не лучшее место для хранения оружия, но мне как-то спокойнее, когда оно находилось не в поле зрения. И, кстати, совать-то мне его некуда, не нести же в руках. Макс велел подождать, затем шустро куда-то смылся и также шустро вернулся. Мужчина аккуратно надел на меня пояс, игнорируя тот факт, что я могла справиться с этой задачей сама, после чего закрепил оружие. Проведя рядом с ним рукой, он вырастил какие-то нити, те шустро сплелись вокруг чакры и сделали ее невидимой. Магию я, как и обычно, видела, а оружия нет. Здорово. Главное, самой не забыть, что оно спрятано. «А меня так научишь делать?» — спросила, посмотрев на близко стоявшего хранителя. «Как пожелаете», — сказал он и отступил на шаг назад, чтобы соблюсти дистанцию. «И не станешь докладывать хану?» — прищурилась я. «Нет», — спокойно ответил мужчина. «Хм, а могу ли я тебе верить?» Правда, этот вопрос озвучивать не стала. «Пока что буду считать, что маска — лишь еще один инструмент в руках Кхаанри, и доверять хранителю нельзя. Спрашивать о преданности смысла не видела, я же не смогу проверить, правда это или ложь». Потушив светлячок, первая вышла из комнаты. Кстати, немного о местном освещении. В общежитии сферы настроены таким образом, что при входе в комнату они загорались автоматически. Можно настроить так, чтобы еще и выключались, стоило уйти, но я не стала. На улицу вышли спокойно, без происшествий дошли до стены, границы территории Академии. Через ворота идти было глупо, привратник не только по голове настучит, но и доложит магистру Леранту, так что оставалось лезть через высокую каменную стену. Я начала разминаться. Если очень постараться, может быть, я смогу допрыгнуть и уцепиться руками. «Что вы делаете?» — спросил Макс. «Как что?» — ответила вопросом на вопрос, продолжая потягиваться. «Разминает, чтобы потом перелезть через стену». «Сработает сигнализация», — сказал мужчина. «А я ее немного раздвину», — хитро улыбнулась. «Пробовала уже подобное на дополнительных». «Тогда я могу перенести вас», — произнес Маска. «В смысле?» — не поняла. «Перелезешь со мной на спине?» «Нет, я могу перепрыгнуть», — ошарашил хранитель. «Да ладно!» — выдала восхищенно. «Я не человек», — напомнил он. «И для меня это не проблема». Все тот же безэмоциональный тон. «Это же потрясающе!» — воскликнула. «Интересно», — промелькнула на грани сознания мысль. «Как быстро он сдаст нашу ночную прогулку хану? И как? Свяжется через артефакт?» Я отбросила невеселые мысли в сторону и подошла к стене, чтобы сдвинуть нити и образовать дырку в защите. Главное, не разорвать нити. Это не так уж и сложно, если ты их спокойно видишь. Как сказал магистр Лерант, подобного искусства, как сейчас творила я, маги достигают лишь спустя годы и все равно допускают ошибки. Дело в том, что как бы они ни старались, магия для них выглядела иначе. «Готово», — сказала я и отошла от стены ближе к Максу. Он без предупреждения подхватил меня на руки и перепрыгнул на другую сторону, не задев ни единой нити. Не завизжала только потому, что могла этим провалить всю затею, зато нехило прикусила собственную губу. «Чертов хранитель, предупреждать же надо!» Макс аккуратно поставил меня на землю и поинтересовался, все ли со мной в порядке. Недовольно посмотрев в ответ, я процедила «нормально» и направилась в город. Маршрут и прилегающую территорию к академии выучила наизусть, вроде потеряться не должна. «Топографический кретинизм, прошу, пощади!» На городской площади нас встретили холодный ветер и летящий в глаза песок. Пустынные улицы освещались тускло. Народ, если и шарился ночью, то в центре, а не возле зачарованного леса. До артефактора отсюда идти далековато, тем более придется делать круг, чтобы перед кем-нибудь нечаянно не засветиться еще и в форме. Своей одежды у меня пока не было. Не считать же топик с шортами, когда у них здесь нижнее белье такое. Макс шел чуть сбоку впереди, видимо, решив изжалиться и не полагаться на карту в моей голове. При этом он не давал увеличивать между нами расстояние больше, чем на полшага, чтобы в любой момент закрыть собой. Он сам повесил на нас кучу щитов, и они сильно мешали обзору. Я еще очень плохо обесцвечивала нити, и если не получалось интуитивно, могла ничего за ними не увидеть. В итоге, поняв, что объект банально ничего не видит, хранитель подхватил меня под локоть, и в нужном направлении мы шли прогуливающейся парочкой». Магистр Лерант говорил, что чем больше у меня будет практики, тем быстрее научусь регулировать зрение и смогу перестать жить в разноцветном мире магии и силы. Чем сильнее щит, тем ярче светились нити, и в таких случаях мне было очень тяжело что-то за ними увидеть. Макс же не только наколдовал очень сильные плетения, но еще и накинул одно на другое несколько штук. Я оказалась слепа, как новорожденный котенок. Но будем надеяться, что это повысит безопасность, а не приведет к тому, что я буду в ловушке. Отодвинуть нити тоже время надо, а тут защита не одна. «Макс», — решила прервать звуки ночного тихого города, — «слушай, а вы рождаетесь масками или выбираете свой путь?» «Выбираем», — короткий ответ. «А как же быть с теми, кто раньше видел тебя без маски?» «С интересом». «У них стирают мой образ», — произнес он без грамма эмоций. «Что, у всех?» — удивленно задала вопрос. «Да». Протянула задумчиво. «Спустя длительное время, когда меня вновь начало сильно напрягать то, что я ничего не видела, все-таки не выдержала. Макс, тут же немного осталось, может быть, без щитов или чего полегче?» — спросила с надеждой. «Мне как-то неуютно, я ничего не вижу». Он думал некоторое время. «Хорошо», — наконец-то согласился мужчина. Нити расплелись и высвободились в пространство. Остался один стандартный щит, который я уже умела обесцвечивать. «Ух, спасибо!» «Так, хватит. Откуда опять это ощущение надежности? Крепкого плеча рядом?» Почему я вновь чувствую это, хотя знаю, что хранитель в любой момент отойдет в сторону, стоит пожелать хану? Макс мне не друг. Идти ночью в слабо освещенном городе, где почти не раздавалось звуков, было довольно страшно. Я вообще не такая уж и смелая, просто хорохорюсь и пытаюсь казаться такой. Дома старалась не ходить по темным улицам, опасаясь маньяков, насильников или просто какого-то подвыпившего народа. Здесь со мной хранитель, но после случая с ханом в мой первый день... Особенно страшно было, когда мы шли по тому самому месту. Я смотрела во все глаза, чтобы ничего не упустить. Как бы ни вглядывалась, никого, к счастью, не обнаружила. Сердце усиленно билось, да так громко, что мешало прислушиваться. Надеюсь, если что, услышит Макс. Постучав в дверь магазинчика несколько нетерпеливо, я отступила на шаг назад. Шен открыл дверь почти сразу, оглядел нас с улыбкой и запустил внутрь. Стоило переступить порог лавки, облегченно выдохнула. «Как же здесь хорошо! Светло, тепло и только свои!» Вампир провел нас через лавку в жилую часть дома, где на столе уже дымился чай, а на подносе лежали вкусно пахнущие булочки. Устроившись на одном из стульев, подвинула к себе свою порцию. Макс остался стоять за моей спиной возле двери, отказавшись от угощений. Обсудив с Шендагом, над чем будем работать в первую очередь, коснулись темы моего обучения. «Раз мы планируем работать вместе долго и плодотворно, мне необходимо усвоить хотя бы азы. Вампир знал, что я попаданка, и мне нужно время понять не то что базу артефакторского дела, а даже обычную, поэтому решили отложить вопрос на пару-тройку месяцев. Чай оказался травяным и очень вкусным. У нас на земле я такого не пробовала, ну, может, просто не тот покупала. Выпечка тоже была улетная». Шен – вампир женатый, и угощение приготовила его любимая. Я осторожно спросила, не будет ли она ревновать, учитывая, что какая-то девушка завалилась к нему ночью. Мужчина успокоил, что об этом и думать смысла нет. «Хорошо. Не хотелось бы стать причиной чьего-то конфликта». «Почему ты не можешь выходить днем без Кхаанри?» – задал вопрос хозяин дома. «Он запретил», – ответила, поморщившись. «Хана поставили моим курирующим выпускником. Если ослушаюсь, будут последствия». «А поймает ночью? Хуже не будет?» — нахмурился Шендак. «Будет, конечно», — кивнула. «Но не сидеть же мне вечно в академии. Вдобавок, он слишком много себе позволяет. Это моя жизнь». После выходки тени в его спальне во мне назрел самый настоящий бунт. «Да, страшно, да, он много может сделать, но я все еще остаюсь адепткой Коалы и думаю, смогу обратиться к Леранту за помощью». «Твоя жизнь», — повторил фразу вампир задумчиво. «Боюсь, княжич так не считает». «И что мне теперь сидеть подле него послушной куклой?» — спросила, глядя в бордовые глаза. «Тоже верно». Слабо улыбнулся блондин, но губы дернулись скорее нервно. «Но будь осторожнее, Льера, тени умеют прогибать под себя мир». «Я уже взрослая, совершеннолетняя девушка», — ответила, убеждая скорее саму себя. «По крайней мере, по моим родным законам, и я имею право сама принимать решения. Даже если они идиотские», — подумала уже про себя. «А сколько тебе лет?» — поинтересовался Шендак. «22 года, а тебе?» — стало любопытно и мне. 344, — улыбнулся мужчина. Я присвистнула. «Вот это... Да я же ему не просто в дочери гожусь. Он меня, наверное, воспринимает как младенца». «У нас совершеннолетие людей наступает в 16, так что и по нашим законам ты в своем праве», — подбодрил мужчина. 344, это... Продолжался шок. «Это еще мало», — позабавила его моя реакция. «Не люди в нашем мире живут долго. Не волнуйся, то, что я старше тебя в несколько раз, говорит лишь о наличии большого опыта. Наше восприятие возраста, да и вообще много чего, сильно отличается от людского». «Ха!» — протянула. «Опыт! Я и не думала, что вампиру мало лет, но чтобы столько!» Резко развернувшись к Максу, прищурилась и требовательно спросила. «А тебе сколько лет?» «Вам лучше не знать», — ответил хранитель. «Макс!» — возмутилась. «Я сама решу, что мне лучше знать, а что не знать». «Нет», — повторил он. «Макс, а ну скажи мне свой возраст», — предприняла еще одну попытку. «Я не назову своего возраста», — твердо сказал мужчина. «Ого, да он умеет стоять на своем. Не помню, чтобы он до этого так упирался». Я открыла рот, чтобы потребовать ответа, но через секунду захлопнула. Не хочу его заставлять, только не через приказ, это неправильно. Артефактор продолжал наблюдать за мною, посмеиваясь. Ему наверняка забавно видеть такую реакцию. Для них здесь огромная разница в возрасте, норма. Но у меня в голове не укладывалось. Конечно, я читала книги и всегда представляла, что не люди живут сотни лет. Но сидеть напротив такого экземпляра оказалось очень волнующе и очень странно. «Не думай об этом», — посоветовал вампир. «Легко сказать», — ответила, повернувшись обратно к хозяину дома. «Да просто смирись», — улыбнулся тот. «Трудно сделать». Еще некоторое время мы болтали о людях и не людях, возрастах и разном устройстве нервной системы у раз, после чего перешли к делу. Каким образом будем забивать в черный лист и каким оттуда обратно доставать, обсуждали долго. Я озвучивала различные варианты, а артефактор объяснял мне, почему он не может сделать так и так, и предлагал альтернативу. Сошлись мы во мнении, когда начало светать. «Нам пора», — сказал Макс, заставив меня дернуться. «Я настолько ушла в решение вопросов, что забыла про хранителя». Взглянув в окно, увидела, как в городе начала расходиться ночная тьма. «Так, если я правильно помню, светать у них начинает около 4 утра. Значит, уже через 2 часа у меня тренировка с Кхаанри. Макс прав, нужно возвращаться». Мы с Шиндагом договорились позже связаться, вампир провел нас обратно в лавку и выпустил наружу, пожелав удачи. Улицы были все так же пустынны, дырку в защите обнаружить и заделать не успели, а возле забора нас никто не ждал. Слава богу! Или богам, как говорят местные. Я осторожно поправила плетение, возвращая магию на прежнее место, и мы с Максом вернулись в общежитие. Выглядел последний невозмутимо, как и обычно, хоть из-за меня пришлось всю ночь торчать в городе и постоянно быть на стреме. Да уж, совсем его умотало. Хотя, если он служит к Хаанри, так ему и надо. «Надо же!» — протянула, приоткрыв дверь своей комнаты. «Ты не сдал меня Хану, удивительно. Или сделаешь это утром?» «Мне...» — начал было Макс. Я быстро юркнула в свою комнату, прерывая его ответ. Прислонившись к двери, мысленно обругала себя за то, что не выдержала и ляпнула про княжича. Опустив голову вниз, уставилась на нити, скрывающие чакру. «Нет уж, к Максу я снимать это не пойду». Провозившись 20 минут, смогла распустить защиту, сунула бумеранг под кровать и направилась в душ, чтобы смыть с себя неприятное ощущение. Все-таки страшно выбираться тайно ночью, постоянно озираться по сторонам и отгонять мысли о том, как застукает вылазку Хан. Чувствовалось напряжение в теле. Все еще не верилось, что прошло без проблем. Когда ложилась, чтобы хотя бы немного поспать, краем глаза заметила движение в углу комнаты рядом с окном. Мне так сильно хотелось отдохнуть, что я не стала обращать внимания и завалилась в удобную постель. Мало ли, что мне могло показаться. Утро началось позже, чем ожидалось. Удивительно приятно. Тренировка с Ханом не состоялась. Проснулась я не от его ора, а от стандартного будильника к первой паре. Макс сообщил, что тень куда-то отправился и даже соизволил сообщить об этом через хранителя. Конечно, это не могло не радовать. Кто откажется поспать подольше после бессонной ночи? Правда, в итоге я чуть пары не проспала, ибо после общего сигнала не встала. Хорошо, Маска пришел сообщить прекрасную новость об отсутствии Кхаанри, зная, что я уже должна была встать. Дальше собралась чуть ли не со скоростью света, прибежала в учебный корпус и влетела в аудиторию в последний момент прямо перед носом преподавателя. Ну, можно считать, что не опоздала. Первые три пары прошли спокойно. Я пыталась не уснуть, надеялась не вывихнуть челюсть в очередном громадном зевке, мечтала о спичках для поддержки закрывающихся век и старалась игнорировать подколки соседа по парте. Ему было любопытно, чем же таким занималась одногруппница, раз походила на нежить, кою нам следовало поднимать, а не быть ею. Я с дуру ляпнула, что это Макс виноват, решив спихнуть на того, кто попался под обзор, после чего подколки приобрели более интимный характер. На четвертом занятии с магистром Лерантом проснулось второе дыхание, и желание спать временно отступило. Группа предвкушала что-нибудь интересное, и я вместе с ними. В этом семестре куратор вел у нас основы некромагии, предмет базовый и скорее обзорный. Вампир, известный своей неприязнью к теории и любовью к практике, ожидаемо вздохнул, глядя в учебную программу, и поморщился. Мы подались вперед, мысленно предугадывая его слова. Сейчас он скажет: «Нет, так дело не пойдет». «Нет, так дело не пойдет», — протянул магистр. «Е-е-е, я же говорила, мы с Каем переглянулись. Василиск явно думал об этом же». «Ну как можно объяснять уровни скелетов таким образом?» — покачал головой вампир. «Это что же в головах отложится?» Он поднял на нас взгляд. «Живенько берем вещи, разбиваемся на пары и готовимся на выход». Мы с Анкаем первые оказались возле магистра, успев перед вампирами-близнецами в последнюю секунду. На нас нашипели, нарычали и даже пообещали покусать. «Отравитесь», — протянула, повернувшись к ребятам. «Это ж я с виду обычный человек, а на самом деле еще какая ядовитая». «Уверена?» — улыбнулся один из братьев. «А может, я все-таки попробую?» Он облизнулся, не скрывая удлинившихся клыков. «Валяй!» — разрешила, чуть наклонив голову и обнажая шею. «Так!» — грозно посмотрел на нас магистр Лерант. «Успокойтесь! Ладно, Льера, но вы двое!» — указал он на вампиров. «В школе не доучились? Все еще доставляют удовольствие такие шутки!» Слова преподавателя нисколько не задели парочку кровососущих. «А теперь идем за мной. Тихо! Стараемся не шаркать. Это тебя касается, Льера. Не отвлекай других адептов от занятий». Я мило улыбнулась куратору. «Что поделать? Не получается у меня так ходить. Вдобавок вечно что-нибудь не замечу, споткнусь или наступлю. Я стараюсь смотреть под ноги. Но не постоянно же мне с опущенной головы ходить. По сторонам тоже надо глядеть». «Как будто они и без того на занятиях не отвлекаются», — прошептал Кай и поддерживающе мне подмигнул. «Точно», — тихо ответила я и улыбнулась. Магистр Лерант повел нас к выходу из учебного корпуса. Я очень старалась следовать его словам. «Честно. Но адепты, такие адепты! У меня получилось два раза споткнуться, не разглядев мешающие за нитями, наступить на мину хлопушку, это тут приколы такие, и даже врезаться в колонну. Первые два пункта просто не признала, а вот с последним сама накосячила. Отвлеклась на близнецов, которые указывали куда-то на пол. Я уставилась на ковер, думая, что опять за что-нибудь зацеплюсь, и не успела вовремя увидеть препятствие спереди. Куратор поймал меня за шкирку в последний момент. Одногруппники, которым нравилось смотреть на мои страдания, застыли. Они делали вид, будто все в порядке. Только демон не выдержал и сначала прыснул в кулак, а затем увидел мой недовольный взгляд и разразился громовым хохотом. Не удивлюсь, если его было слышно на пару этажей вверх и вниз. Бедный Лерант. Ему приходилось на нас шикать, цыкать и зыркать чуть ли не каждую минуту. Не взрослые маги, а детский сад какой-то. Я не была настолько неуклюжей, просто не успевала обесцвечивать нити. А что касалось хлопушки и подобных шуток учащихся, я понятия не имела, что это за плетение. Здесь везде стояли какие-то защиты, поддерживающие или другие безопасные заклинания. У меня не получалось убрать из поля видимости все. Вдобавок знаний не хватало различить, опасное или нет. Вот и попадало то по одному, то по другому. Чаще коридоры были без ловушек, ибо после пар здания вычищали и проверяли, но во время занятий ребята не гнушались оставить какую-нибудь гадость под дверью аудитории. Всяко веселее. Вдруг кто на перерыв выбежит, не глядя под ноги, и попадется. На улице магистр повел нас в сторону одного из полигонов нашего факультета, на котором шло занятие. Пятеро старшекурсников стояли напротив шеренги из 5 скелетов. Преподавателем оказался самый настоящий призрак, полупрозрачный, подрагивающий из-за легкого ветерка. Очуметь! Не знала, что здесь не только бывают призраки, но и живут среди живых. «Доброго дня, магистр Хейм», — сказал Лерант, остановившись с нами на некотором расстоянии. «Вы не против, если я объясню своим доходягам материал на примере вашего занятия?» «Первый курс?» — пробежался по нам взглядом мертвец. «Уровни скелетов, значит?» «Конечно. Только смотрите, чтобы они сами скелетами не стали!» Засмеялся призрак. Пятеро будущих квалифицированных некромантов выдавили из себя несколько «ха-ха», хотя глаза у них были отнюдь нерадостные. Мы удивленно посмотрели на них, не понимая, что в словах магистра смешного. Самое странное, что к ним присоединился и наш куратор, изображая веселье. Закончив смеяться, магистр Лерант отвел нас в сторону под напряженными взглядами пятерых старшекурсников и начал занятие. Он показывал на скелеты, рассказывал, какой у кого уровень, как его поднимать и опускать, чем отличаются, зачем нужно и когда мы так научимся. Мы пытались успеть за ним записать. Сначала я держала тетрадь на ладошке, но потом Кай помог мне наколдовать нити левитации. Тетрадь зависла в воздухе, будто лежала на невидимой подставке. Как бы сильно мы ни старались сосредоточиться на словах нашего преподавателя, периодически нас отвлекал громогласный голос призрака. «Кто так делает, Эсни?» Один из учеников вздрогнул. «Кто? Да этот скелет поумнее тебя будет, несмотря на свой первый уровень. Ты...» Второй адепт застыл, прекращая сплетать нити. «Цигуни вроде? Цишани? Ха! Да одно и то же. Если ты, Цемей, не собираешься так обращаться со скелетами, что ж с тобой на кладбище будет? Позор!» Парень побагровел, но начал работать старательнее. «Эсги!» Снова досталось первому. «Я же сказал аккуратнее!» «Эсни тебя зовут? Да хоть Морезми! С вами самый настоящий маразм заработать можно!» «Думи, детка!» Ласково обратился преподаватель к крупному парню, явно из оборотней. «Если ты продолжишь в том же духе, то я скормлю тебя первокурсником боевого факультета! Связь удерживай! Шин, связь, я сказал!» Рявкнул на ближайшего к нам призрак. «Пу ты! Сожрут тебя на кладбище и будут правы!» Я нервно косилась в сторону полупрозрачной фигуры. «Это когда-то будет меня учить?» Наверное, из-за таких девушки на этом факультете так и не смогли выпуститься. Уже сейчас страшно. Из-за того, что часто отвлекалась на призрака, не на шутку разошедшегося в комментариях действий бедных адептов, получила несколько замечаний от куратора. Наверное, он слышал, как с грохотом падала моя челюсть от шока, когда в очередной раз какому-то из учеников досталось что-то из серии «Сожрут, и так тебе и надо!» Жестоко. «Учитывая воздействие внешнего раздражителя», — вещал магистр Лерант, — фразу я не дослушала. В голове раздалась мелодия вызова. Мы с Каем стояли ближе всего к преподавателю, и ответить незаметно возможности не было. Первый и второй звонки я стойко проигнорировала, третий раздумывала взять, четвертый не выдержала и, делая вид, что захотела почесать ухо, дотронулась до сережки. «Помоги мне!» — Раздался испуганный голос Хана. «Помоги мне, Льера!» Он отключился. Я выронила перо и снова получила замечание. «Бежать!» — кричала в голове. «Магистр Лерант!» — посмотрела на преподавателя. «Мне надо... Я...» Не додумавшись, что сказать, быстро убрала вещи и подгневная «Куда?» куратора бросилась прочь с полигона. Макс последовал за мной, ничего не спросив. Поднявшаяся волна страха мешала думать. Телепортист, встретивший меня на границе полигона, сказал, что перенесет к Хану, и прежде чем я успела хоть что-то осознать, он опустил нити перехода. Зажмурив глаза, почувствовала касание руки Макса к плечу, а затем знакомую щекотку. Мыслей о том, что ситуация крайне бредовая, не возникло. С чего вдруг я так испугалась? С чего решила побежать? Куда ломанулась? Как вообще могла произойти ситуация, где сам Кхаанри просил бы у меня помощи? Логики не было от слова совсем. Первым делом прошла щекотка, и я поняла, что больше не чувствую на своем плече руку хранителя. Открыв глаза, огляделась. Маленькое помещение. 2 на 2 метра, не больше. Грязно и... сыро. Дура. Вот я дура. Первым делом коснулась сережки, пытаясь связаться с Максом. Звонить, вернее, связываться, как говорили здесь. Меня уже научили, но связь не ловила. Или как там будет правильно? Магия не проходила? «Мамочка!» прошептала, делая шаг назад и упираясь спиной в стену. «Попала! Вот я попала! Что ж теперь со мной будет?» «Так, стоп! Нет, об этом думать не стоит. Нужно переключиться на проблему. Где я? Как выбраться? Где Макс? Где Хан? Что делать? Чем я думала?» Последний вопрос пытался вернуть мое внимание к эмоциям. Тряхнув головой, отогнала панические мысли. «Так, у меня с собой только канцелярия да учебники. Ничего полезного для такой ситуации. Там, если и есть, я все равно не пойму. Нужно что-то делать». Паника начала пытаться захватить власть над телом и разумом. Если с первым уже получилось, и сердце зашкаливало нехило, к горлу подкатывала тошнота, руки вспотели и дрожали, то отдавать второе я не хотела. Да, вот только одно дело — читать о таких случаях в книгах, а другое — самой оказаться в темнице. Что я могла? Да ничего, только видеть разноцветные нити очень крепкого плетения по всему помещению». Страх. Я испытывала удушливый страх. Он комом сжал горло, не давая даже сглотнуть без труда. Хотелось проснуться в своей кровати и забыть ужасный сон. Только вот я четко осознавала, что это не сон. И чем сильнее чувствовала холод, пробирающий до костей из-за сырости, тем быстрее пыталось биться мое сердце. Я даже всерьез начала бояться, что у меня может случиться банальный сердечный приступ, как у хомячка. «Хомячка! Макс!» — тихо позвала. Голос дрожал. «Макс!» — попыталась еще раз. Жалобный всхлип, а иначе назвать то, как я произнесла имя хранителя, было нельзя, потонул в тишине. «Он ведь придет? Он ведь меня спасет? Макс — боец из какого-то там элитного отряда. Он просто обязан меня спасти!» «И где Хан? Это вообще он со мной связался? Разве тень бы сказал такое? Может, кто-то сымитировал его голос? Магия и не на такое способна!» Подойдя к двери, попыталась ее открыть. Она ожидаемо не поддалась даже на миллиметр. «Куда мне, маленькой девушке, до такой огромной железной махины? Убиться об нее, если только!» Я села в угол своеобразной темницы без окон и с одной дверью. Одинокий тусклый светлячок подсвечивал неприглядное помещение. Тишина еще больше давила и угнетала. Никого ни по мою душу, ни по мое спасение не было. Я была одна в незнакомом месте. Что только не успела передумать. Пару раз за дверью раздавались шаги, но я старалась молчать. Если меня перенесли сюда намеренно, то будет глупо звать на помощь. А так, может, и забудут. А если и забудут, что дальше? Как же страшно. Выход. Я должна найти выход. Перебрав в голове все возможные варианты, ни одного дельного не нашла. Получилось сделать дыру в рисунке нитей, но дверь все равно не поддалась. И я вновь села в угол, где тихо шмыгала носом и вытирала слезы страха и обиды. Очень долго. Влага на щеках высохла, а я сидела и сидела, наверное, несколько часов, пытаясь справиться с дрожью и не желающим отпускать страхом. Когда меня начало поглощать отчаяние, дверь вдруг открылась. Просто взяла и открылась. Бесшумно, впустив в темницу больше света. Первое время я оставалась на месте, боясь даже пошевелиться. Вот-вот сюда кто-то зайдет, кто-то страшный. Другой бы не удерживал меня в таком месте столько времени. Но секунды шли, а никого не было. Ни Макса, решившего меня спасти, ни заточившего сюда мага. Спустя несколько долгих минут я все-таки решилась. Поднялась, сделала пару осторожных шажков и выглянула. Никого. Лишь обычный коридор, равномерно подсвеченный магией. Так, нужно выбираться отсюда. Не знаю, что за удача освободила меня, но не стоит испытывать ее еще больше. Увидев справа лестницу, двинулась к ней, прислушиваясь к каждому звуку и стараясь передвигаться бесшумно. Когда кралась наверх, зачем-то пригибаясь, услышала голоса. Как странно. Много голосов, и они говорили про... «Думаешь, он за прогул с меня рога спилит?» — нервно спросил мужской голос. «В следующем семестре нам у него курсач сдавать, так что он тебе не только рога спилит», — уверенно ответил женский. «Демоны! Он вроде как один из самых известных боевых магов, да?» Еще более нервно протянул рогатый. «Что-то я тупанул». «Да он не просто известный, легендарный!» Гордо воскликнула собеседница. «Я из-за него этот факультет и выбрала!» И тут меня накрыло осознанием. «Я в академии! Вот почему Макс не спешил меня спасать! Я изначально не была в опасности!» «Но какого тогда?» Вспомнилось утро и мелькнувшая в углу тень. «Твою ж налево! Это же был Хан! Это он меня сюда запихнул!» Страх внутри меня вытеснила жгучая волна гнева, шустро переходящая в ярость. Тело словно загорелось изнутри, готовое раскромсать всех, кто встанет на пути. Руки сжались в кулаки с такой силой, что на ладонях наверняка остались лунки следов. Дверь я открыла пинком, злая, уставшая, готовая убивать. Кхаанри увидела сразу. Он стоял в центре гостиной и обсуждал что-то с Эйлин. Когда он перевел на меня взгляд и ухмыльнулся, я уверилась в своих предположениях. Именно эта тварь устроила мне единение с собой в маленькой сырой комнатке. Но самое отвратительное, что задело меня куда сильнее, был стоящий рядом с парочкой Макс. В мыслях я не ждала от него преданности, но, казалось, в глубине души очень надеялась. Это довело меня окончательно. В считанные секунды оказалась рядом с Кхаанри, даже не заметив того, что вся гостиная стихла и наблюдает за развитием событий. Ударила прямо в нос, с такой силой, что у мужчины пошла кровь. И как только костяшки не сломала. Настойчивую пульсацию боли проигнорировала, легко приняв такую плату за встречу моего кулака с лицом тени. Никто не ожидал таких действий с моей стороны, и теперь с открытыми ртами смотрели во все глаза. Хан на автомате сделал пару шагов назад, закрывая лицо рукой. Я не глядела на него, но, удовлетворенная болезненным стоном, развернулась и выбежала из общежития боевого факультета. На улице, когда поняла, что Макс последовал за мной, остановилась. «Уходи!» — рявкнула на него. «Если бы не твоя чертова маска, я бы и тебе нос сломала!» Выражение его лица не было видно, но голос прозвучал спокойно. «Простите, я не могу уйти». «Слушай, ты!» Я в бешенстве прорычала, не думая о правилах приличия и ткнув в него пальцем. «Если посмеешь подойти ко мне ближе, чем на 20 шагов, считай, что ты труп!» «Это неприемлемо», — ответил хранитель. «Неприемлемо?» Рычала, не замечая, что подобный рык ненормален для обычного человека. «Ты, который якобы должен охранять и защищать, просто взял и подставил меня! И именно это на самом деле неприемлемо!» Не сдержала боль в голосе. «А теперь иди к черту!» Я развернулась и бросилась по направлению к своему общежитию. «Льера!» Хранитель повысил голос. «Я сказала, иди к черту!» Заорала на него, резко развернувшись. «Я не хочу ни видеть, ни слышать, ни тебя, ни Хана! И только посмей подойти!» Когда я добежала до общежития, то не сразу поняла, почему плохо вижу лестницу. Слезы. Они застилали глаза, стекали по щекам, челюсти и дальше по шее. Мне было обидно. Настолько обидно, что я больше не могла сдерживаться. Полночи прорыдать в подушку? А как же без этого? Так жестоко никто не учит. Если он видел меня ночью или услышал доклад маски, то мог иначе донести свои мысли по этому поводу, а не устраивать подобный урок. Я сидела за столом и плакала от обиды, от того, что нахожусь в другом мире. От того, что обладаю способностями, из-за которых приходится платить такую цену. От того, что... Да из-за всего. Захлебывалась в собственных слезах, пока голова не заболела настолько сильно, что пришлось выбирать между потоком соленой влаги и болью. Гора салфеток на столе уже не умещалась. Как зашел Кай, я не услышала. И увидела только, когда парень поставил передо мной бутылку горячительного. Василиск подбадривающе улыбнулся и раскрыл объятья. Я подскочила и крепко обхватила его за талию, щекой прислонившись к горячей груди. Новый поток слез намочил белую рубашку, но одногруппник ничего не сказал и не отстранил меня. Он гладил меня по волосам и шептал что-то успокаивающее. «Тише, девочка», — говорил он. — Поплачь. Вместе со слезами я выливала пережитые эмоции и обиды. Дружеские жесты разрешения показать свою слабость позволили мне вытащить даже то, что хотела убежать и спрятаться, лишь бы не признаваться, что хозяйка оказалась слабой. Василиск смог дать мне так необходимую сейчас поддержку, и я была очень ему благодарна. Когда более-менее успокоилась, села обратно. Кай притащил еще один стул и поставил рядом. Он ничего не спрашивал, не говорил и вообще никак не интересовался произошедшим. Наверное, давал возможность рассказать все самой. «Ты уже знаешь или случайно зашел?» — спросила тихо. «Знаю», — вздохнул Василиск. «Вся Академия знает. Слухи у нас разлетаются быстрее ветра». «Ясно», — прошептала. Он подбадривающе улыбнулся. «А я виски принес», — указал на бутылку. «Кстати, вроде напиток попаданцам был продвинут. Ты о таком слышала?» «Да», — кивнула. «Видимо, не одна я попала из нашего мира. Может, не такой уж он и закрытый». «Чистым пить, конечно, не очень, но, думаю, тебе сейчас и такой подойдет. Налить?» Я шмыгнула носом и кивнула. Кай поставил на стол два стакана, которые принес с собой, после чего открыл бутылку магией и разлил алкоголь. Первую порцию выпила залпом, поморщилась из-за вкуса и жгучего ощущения. Василиск налил еще. «За что пьем?» — спросил он. Над ответом я не думала. «За смерть врагов», — зло ответила, — «и за воздаяние по заслугам». Мы чокнулись и сделали пару глотков. В дверь постучали. Затем в проем просунулась голова демона. «Не помешаю?» — спросил он и помахал бутылкой. «Ты тоже уже знаешь?» — вздохнула. Проходи. Конечно, вот ром принес. Тоже попаданец придумал? Не удержалась я от вопроса. О, ты знаешь, подумал, что тебе лучше что-то иномирное принести. Поставил третий стул, крылатый, рядом с нами. Мы распили следующую порцию. В дверь ожидаемо постучали. «Заходи!» — крикнула раньше, чем успела просунуться следующая голова. Оборотень тоже притащил напиток из нашего мира. Кажись, кто-то с земли отлично в этом разбирался и развернул тут целую алкоимперию. Небось, все, что знал, начал тут производить. А что, дело прибыльное. Четвертого стула не было. Мы понимали, что скоро подтянутся и остальные, поэтому решили переместиться в гостиную. Только не в общефакультетскую, а нашего курса. Видеть никого, кроме своих, мне не хотелось. Ребята понимали это и без слов. Через 15 минут мы сидели кто на диванчиках, кто на креслах, а кто и прямо на полу перед длинным небольшим столиком и оглядывали стоящие там бутылки. Хм, все-таки не зря нас определили в одну группу. Мысли явно сходились, ибо все притащили именно иномирные напитки, так еще и из моего мира. Самой удивительной была самогонка от Дроу. Друг с другом они вязались не очень. Потом оказалось, что он выкупил ее у привратника. «Ты правда ему нос разбила?» — спросил оборотень. Я кивнула. «Но ты даешь. Скоро легендой станешь», — сказал демон. «И почему меня это совсем не радует?» «Почему?» — шмыгнула все еще заложенным носом. «Никто никогда из обычных адептов даже поцарапать Кхаанри не мог», — тихо ответил Дроу. «Скорость теней превышает скорость любой другой расы». «Состояние аффекта люди вообще очень шустрые», — слабо улыбнулась я, хотя и понимала, что этого было бы недостаточно. «Выпили мы уже довольно много. Опустошили две бутылки крепкого алкоголя и переходили к третьей». Кай оставался на разливе и следил за полнотой бокалов. «Но как же ты теперь будешь?» — задумчиво проговорил оборотень. «Он же тебя курирует». «Да пошел он в одно место со своим курированием!» — зло сказала я. «Наша девочка!» — одновременно выдали близнецы. Я улыбнулась. «Люблю свою группу. Нас не 30, как на факультете целителей, к примеру, но зато мы выступаем в роли сплоченной команды. Я не думала, что они придут поддержать меня, но даже Дроу, чья раса отличалась особой человеконепереносимостью, не просто пришел, а сначала сбегал к привратнику и купил у него самогонку. Пили мы много. Сначала тихо, потом громче. А когда последняя бутылка закончилась, орали, как дикари». Макса я так и не видела, слава богу. Он не показался, даже когда мы вышли на улицу, чтобы дойти до привратника и купить еще. Несмотря на шум, нас никто не потревожил, хотя взгляды из окон общежития чувствовались. Самогонку приобрели без проблем. Вообще-то привратник редко привечал кого-то после отбоя, но слухи дошли и до него. Дальше мы устроили на нашем полигоне танцы с костром, демон постарался, и музыкой. Оборотень принес местную разновидность гитары. Меня спросили, умею ли я петь. Фигня война! Я взяла музыкальный инструмент, уселась на притащенное откуда-то демоном дерево, немного побренькала, привыкая, после чего запела, наигрывая любимую мелодию. В пьяном состоянии, казалось, получается божественно. Хотя на самом деле струн было больше, а когда зажимала привычно лады, выходило совершенно другое. Наша веселая компания этого не замечала. Я пела как никогда. Мне было хорошо. Алкоголь в крови взыграл так сильно, что я не заботилась ни о чем. Да и, наверное, сейчас всем было плевать, кто и что поет. Песня группы «Мельница», «Дракон» пришлась как нельзя кстати. Наверное, я пела именно ее, потому что сама попала в мир, где обитают драконы, о которых так любила читать книги, слушать песни и просто мечтать. Когда я допела, мне хлопали все. Заинтересованные, хоть и пьяные глаза, смотрели с восторгом. Они впервые слышали эту песню, и она зацепила каждого. Конечно, насколько они смогли услышать слова в таком-то состоянии. Прыгать через магический костер, в котором не было дров, было весело. Я пару раз чуть туда не грохнулась, но меня вовремя подхватывали. Почувствовать жар огня и немного подпалить волосы казалось для меня еще веселее, чем перепрыгнуть без последствий. Мы смеялись, рассказывали забавные ситуации из жизни, обсуждали интересные сплетни и не забывали почаще чертыхать хана. Ребята выучили пару земных ругательств и немного попытались расширить мой словарный запас, но к тому времени я была уже настолько не в себе, что мозг не усвоил информацию. Спела еще раз под настойчивые «Ну, пожалуйста!». Не думаю, если честно, что я не перепутала куплеты и мелодию, да и язык заплетался сильно. И заторможено как-то все было. И мы куда-то пошли, и кого-то нашли, и вообще перестала запоминать события. Последнее, что отложилось в памяти, было лицо хана со здоровым носом. Привиделось, что ли? Я же ему хорошенько его так расквасила. А, ладно, что только с пьяну не померещится».